Глава 27. Скользкая трава под ногами добавляла неприязни к предпринятому мероприятию, но Оша стоически держалась. На ее век выпало немало трудностей, и она научилась не тратить попусту силы, чтобы лишний раз не крушить все вокруг, едва терпение ее заканчивалось. А оно, следует признаться, заканчивалось у нее довольно часто. Взять хотя бы недавнюю вспышку злости, когда она чуть не разбила кулак о стену того самого переулка, название которого уже напрочь стерлось из памяти. Провожающий ее эльф был, как назло, молчалив и совершенно невозмутим. «А что, если Дирхем Коуль погребен под обломками?» — злорадно нарушила молчание арчанка. «Что, если мы зря сюда прибыли вообще?» «Время покажет», — философски заметил Лурьес. «Единственное, о чем жалею, это то, что не применил на том проходимце из переулка какое-нибудь каверзное заклятие. И почему я про это не додумался?» «Потому что возница отказался нас вести дальше из-за плохого грунта. И теперь мы вынуждены топать пешком», — проворчала Оша. «И вообще, путь к замку не близкий. Ты уверен, что Шихан может быть там? В противном случае не вижу смысла и дальше месить местную грязь». «Не исключено», — увернулся от ответа эльф. «Мне кажется, все возможно. Коуль, насколько я его знаю, не стал бы останавливаться в местных трактирах, потому что он крайне брезглив». «Но если...» — Оша предприняла новую попытку возразить. «Бестолку сейчас гадать. Придем и узнаем». «Как? Вот так просто? Заявлюсь к Коулю и спрошу его прямо в лоб?» «Я узнаю, а ты посидишь в засаде», — нехотя признался эльф. «Вообще не понимаю, зачем я тебя взял с собой, глупость несусветная». «Гляди!» Арчанка устремила взгляд вперед и завороженно взирала на виднеющиеся вдалеке башни величественного замка. «Ничего себе, Дамина!» «Это... Да знаю я!» — отмахнулась Окшра. «Всего лишь не могу подобрать иных слов. Только представь, сколько до него еще топать!» «Тебе да, но не мне», — фыркнул Лурьес. «Я могу воспарить в небо птицей, хоть кречетом, хоть вороном, хоть орлом, и преодолеть это расстояние крайне быстро». Припомнив недавнее перевоплощение эльфа, говорящего с природой, Оша спорить не стала, поджала губы и нахмурилась. «Кстати, хорошая идея. А не будешь ли ты так любезно устроиться где-нибудь на привал, пока я слетаю и узнаю все, что требуется?» «Где-нибудь это где? В сыром лесу или вон в той деревеньке у подножья эльфийских гор?» «Кстати, да, ты права, земли эльфов в той стороне». Лурьес устремил взор к белоснежным вершинам, виднеющимся сквозь реденькую крону перелеска. «Дед Коуля неспроста оказался предателем, по всей видимости». «А он предал корону? Старая история, неужели тебе об этом неизвестно?» «Так уж вышло, что вопрос родословный моего врага меня мало интересовал». Эльф надменно усмехнулся. «Это нужно знать в первую очередь. А ты? Какова твоя родословная?» Быстро нашлась Оша. Лурья сбросил на нее хмурый и острый взгляд. «Намекаешь на то, что я твой враг? Нет, говорю об этом прямо». «Точно ведь глупейшая затея», — ворча бросил эльф. «Идем, найдем тебе место для постоя. А я отправлюсь в замок, чтобы добыть нужную информацию». «Ага! Найди мне стойло и подкинь морковки!» — фыркнула Оша. «Отправляйся туда хоть сейчас, а я сама себе устрою место ожидания, добуду дров и костер разведу». «Никакого костра и уничтожения природы!» «Это уж как получится!» — злорадно ответила арчанка, добивая остатки самообладания обычно сдержанного представителя эльфийской расы. «С кем я имею дело?» Собеседник строптивой арчанки закатил глаза к небу, такому ясному и безмятежному. Ему тотчас захотелось поскорее взмыть ввысь и почувствовать попутный ветер в крыльях. Единственное, о чем следовало подумать, какую форму выбрать, чтобы сильно не выделяться в этой местности. «Интересно, а кречеты тут водятся?» «Ага, куропатки!» — весело ответила арчанка. «Я бы не рисковала в нынеш...» Она не договорила, отвлеклась. Эльф дослушивать не стал, тотчас обратился и воспарил в небо белой птицей. Запоздала Оша все же добавила. «Тут наверняка водятся охотники». Не прошло и пару секунд, послышался тонкий свист. Один, другой, и птица упала камнем вниз, скрываясь за кронами деревьев. «Гномья вымя!» — ругнулась Оша и сплюнула на землю, прежде чем, сломя голову, ринуться туда, где скрылась от взора подбитая стрелой птица. «Говорила же, говорила!» — кричала она, ускоряясь. «Эльфийское отродье! Да чтоб его!» Королевский замок в самом центре столицы буквально кипел и бурлил, словно ведьмин котел на костре. Слуги перешептывались. Эльфийские послы прибыли на срочную аудиенцию и вот уже битый час стояли в церемониальном зале, дожидаясь правителя чужой страны. А всем известный Дирхем Коуль, как дальний родственник короля, накануне вечером прибыл и попросил об убежище. В этой связи он был удостоен милости. Дальнее крыло было передано ему во временное распоряжение, пока в герцогском замке не проведут реставрационные работы или же пока он не приобретет себе особняк. Дворецкий по имени Рауль Виспери сейчас держал ответ перед королем, склонив голову в почтительном поклоне. «Ваше Величество, как я и передавал, Коуль тайно общается с эльфийским посланником». «Измена?» «Да дело не дошло. Он долго раздумывал над дальнейшими действиями с украденным мышьяком. В итоге яд нашли. Еду из артели Огуречного края привезли Дирхему в столицу под видом подарка. Видимо, перестраховки ради. Герцог отправил ее на свалку. Толпы людей недовольны подобным поступком. Молва разошлась. Лозунги «Долой аристократию» слышатся все громче. На радость Тониосу Швайзеру». «А его подполье?» Острый, как бритва, взгляд монарха прошелся по форме дворянского слуги, ныне самого полезного шпиона. «Было распущено до уничтожения здания неизвестным мне способом». «По какой причине распущено?» «Письма, Ваше Величество. Равьен Гриджстоун прибыл с официальным визитом несколько дней назад и передал кипу писем, среди которых мне доподлинно известно было предупреждение о некой угрозе. Сразу после этого Коуль зашевелился и начал менять планы». «А его телохранитель?» «Он куда-то исчез. Кажется, отправился с тайной миссией на родину». «А, Вилансис, значит». Седовласый мужчина цепким пронзительным взглядом смотрел прямо перед собой. Его худое лицо было испещрено морщинами, губы плотно сомкнуты, а пальцы, собранные в кулаки, лежали на подлокотниках кресла, исполненного в виде трона. Кабинет правителя был заставлен шкафами и полками с книгами. Одно единственное окно источало яркий утренний свет. «Допустим, дела Коуля мне известны. Он жаждет узнать о причинах предательства деда. Хочет денег и власти. Одно мне не ясно». Сухой голос правителя звучал тихо, но оттого не менее властно. «Какую роль во всей этой истории играет Равьен? Мелкая пешка, как мне казалось, привлекает к себе слишком много внимания». «Мне нужно больше информации. Тебе что-то известно?» «Только то, о чем я уже упоминал ранее. У Дирхема имеется долговая расписка от Этьена Гриджстоуна, младшего брата Равьена. Земля возле Этери, ранее принадлежащая герцогу, была выиграна в карты мистером Пеппером, а сам старший сын многократно приезжал в Остокский замок, читал бухгалтерские книги и давал советы. В частности, он первый озвучил идею о продаже земель, чтобы поправить финансовое положение герцогства». Грунт под зданием просел после долгого ливня, и несущая внешняя стена замка Остега треснула, а вместе с ней разводной мост пришел в негодность. Он цепным механизмом крепится к башне для лучников. Малейшая нагрузка на плиты может вызвать неконтролируемое обрушение всей конструкции. Скинув палец, монарх призвал слугу к молчанию. «Более ничего?» «Нет, Ваше Величество». «Что ж, ты хорошо потрудился». Подписав бумагу, лежащую у него на столе, он протянул ее дворецкому Коуля. «И твой труд будет оценен по заслугам». «Благодарю за вашу щедрость», — сдержанно ответил Рауль Виспери, пряча бумагу во внутреннем кармане пиджака. Отдав честь, он поспешил покинуть кабинет, а монарх сделал знак рукой, призывая незримого охранника проявить себя. «Дамы, господин», — послышалось тихое из-за спины. «Передай Робину требование явиться ко мне с отчетом». Тихий шелест был ему ответом. Слабое дуновение ветерка в закрытой комнате означало лишь то, что сильнейший арнгасский маг ушел, испарился на месте, будто и не было.